«Нути», — продолжал капитан, — «вы слышали мой вопрос? Вам знакомы истории Испании?» «Очень плохо», — отвечал я. «Ох уж эти ученые», — сказал капитан, — «он не знает. А раз так», — прибавил он, — «садитесь-ка, и я расскажу вам любопытный эпизод из истории Испании». Капитан растянулся на диване, а я машинально сел подле него. Стоял полумрак. «Слушайте внимательно, господин профессор», — сказал он. «Случай для вас не безинтересен. В нем вы найдете ответ на вопрос, который вы, несомненно, еще не решили». «Слушаю, капитан», — сказал я, не понимая, к чему ведет речь мой собеседник. И мысленно я спрашивал себя, не относится ли этот случай к задуманному нами побегу. «Господин профессор», — продолжал капитан Немо, — «если позволите, мы обратимся к прошлому. Шел 1702 год. Как вы, наверное, помните, в то время французский король Людовик XIV, возомнив, что по одному мановению его руки Пиренеи провалятся сквозь землю, посадил на испанский престол своего внука, герцога Анжуйского. Незадачливый принц, воцарившись под именем Филиппа V, вынужден был вступить в борьбу с сильными внешними врагами. Надо сказать, что годом раньше царствующие дома Голландии, Австрии и Англии заключили в Гааге союз, поставивший своей целью лишить Филиппа V испанской короны и возложить ее на голову некоего эрцгерцога, которого они заранее наименовали Карлом III. Испания принуждена была бороться против этой коалиции, но у нее почти не было ни армии, ни флота. Впрочем, она пользовалась неограниченными средствами, но при условии, что ее галеоны, нагруженные американским золотом и серебром, могли бы беспрепятственно входить в испанские порты. Как раз в конце 1702 года ожидался богатый транспорт, который шел под эскортом французской эскадры в составе 23 кораблей под командованием адмирала Шато-Рено. Конвоирование испанских судов объяснялось присутствием в водах Атлантического океана объединенного флота коалиции. Транспорт ожидался в Кадиксе, но адмирал, узнав, что в кадикских водах крейсируют английские суда, решил войти в какой-нибудь французский порт. Командиры испанских кораблей воспротивились приказу адмирала. Они потребовали, чтобы транспорт обязательно ввели в испанский порт. И если не в Кадикс, то хотя бы в бухту Виго на северо-западном берегу Испании, которая еще не была блокирована союзниками. Адмирал Шато-Рено по малодушию подчинился требованию испанцев, и галеоны вошли в бухту Виго. К несчастью, гавань Виго представляла собой открытый рейд, непригодный для обороны. Надо было торопиться с выгрузкой до прихода союзных кораблей. Времени было достаточно. Но тут по самому пустейшему поводу возникла распря. «Вы внимательно следите за ходом событий?» — спросил меня капитан Немо. «Я весь внимание», — отвечал я, не соображая еще, по какому случаю давали мне этот урок истории. «Итак, продолжаю», — заговорил снова капитан. «Что же произошло? Кадикские купцы пользовались, видите ли, привилегией принимать все грузы, прибывавшие из Вест-Индии. Стало быть, разгрузка галеонов с золотом в порту Виго была нарушением их привилегии. Они обратились с жалобой в Мадрид. И слабовольный Филипп V, приказал оставить транспорт под секвестром до выхода из Кадихских вод вражеского флота. А пока суд да дело, 22 октября 1702 года английские корабли вошли в бухту Виго. Адмирал Шато-Рено, несмотря на превосходящие силы противника, оказал героическое сопротивление, но как только он понял, что вверенные ему богатства попадут в руки врага, он поджег и затопил галеоны, которые пошли ко дну со всеми несметными сокровищами, находившимися на борту. Капитан Немо умолк. «Признаться, я все еще не понимал, чем могла заинтересовать меня эта история. Ну а далее?» «Далее», — сказал капитан Немо. «Мы находимся в бухте Виго, и вы, господин Аронакс, будь на то ваша воля, можете ознакомиться с тайной здешних вод».